Кризис уверенности. Сочетание непрофессионализма с излишней уверенностью в себе подарило миру множество смешных историй о недалеких преступниках и забавных роликов с шальными участниками шоу American Idol. Но влияние ложной самооценки выходит далеко за пределы невинных шуток. Западное общество невероятно ценит уверенность в себе. Без нее жизнь, считай, прожита зря. Self-help книга Дэвида Бейрда «Тысяча шагов на пути уверенности» начинается с заявления: «Каждая секунда жизни бесценна, ее нельзя тратить на самокритику». Желание обрести уверенность, желание жить уверенно – это критически важный первый шаг. Если вы готовы сделать его, можете поздравить себя. Вы только что начали свой путь к уверенности. В популярной бизнес-книге за авторством гарвардского профессора Розабет Мосс-Кантер, называется она, не поверите, «Уверенность», присутствует следующий тезис. Вера в себя практически гарантирует человеку ряд побед, а ее отсутствие может откатить в сторону черной полосы неудач. Уверенность влияет на исход множества соревнований, с которыми мы сталкиваемся по жизни. От простых игр с мячом до солидных затей, от личностных результатов до общенациональной культуры. В фильме Альберта Брукса «Защищая твою жизнь» сюжет крутится вокруг идеи, согласно которой только уверенный в себе при жизни человек может после смерти перейти на следующий уровень. Важность уверенности пронизывает также все советы по воспитанию детей. Заглавные статьи журнала Parents порой делятся советами о том, как вырастить смелого ребенка, раскрывая самые действенные способы сделать детей счастливыми, самоуверенными и успешными в будущем. Актриса Тина Фэй поддержала этот тренд, когда выступала с речью, получая премию Эмми за лучшую женскую роль в сериале «Студия 30». Она сказала: «Я благодарю своих родителей, которые каким-то образом научили меня верить в себя, что не особенно коррелирует с моей внешностью и навыками. Вы молодцы. Так должны поступать все родители». Президент Джимми Картер придавал уверенности еще большее значение. В июле 1979 года он на всю страну произнес в эфире свою самую известную речь. В ней он перечислил те серьезные выводы, которые сделал после личных встреч с политиками, предпринимателями, представителями духовенства и рядовыми гражданами. В речи прозвучали цитаты 19 из этих собеседников, включая, хоть и не приписанные напрямую, слова Билла Клинтона, на тот момент впервые избранного на пост губернатора Арканзаса. Многие весьма резко критиковали лидерские качества президента и давали неутешительные прогнозы касательно экономического будущего страны. Картер посчитал, что проблема кроется не в политике и не в наборе конкретных мер. Ее корни нужно было искать в области психологии. «Сейчас мне хотелось бы поговорить о фундаментальной угрозе для американской демократии. Просто так ее не заметить. Речь идет о кризисе уверенности. Он бьет в самое сердце, в самую душу, в самую суть нашей национальной воли. Дальнейшее расшатывание нашей уверенности в собственном будущем угрожает разрушить полотно социальной и политической жизни Америки». Особенно президента встревожили данные опросов, согласно которым большинство людей считает, что следующие 5 лет окажутся хуже предыдущих 5. Следующим пунктом повестки стала растущая тенденция к потребительству и неуважение к традиционным институтам. Далее Картер предложил целый ряд мер в сфере энергетики, призванных постепенно снизить зависимость страны от импорта нефти. Неизвестно, правильно ли он распознал настроение в обществе и насколько точно выбрал курс лечения. Переход на новые источники энергии. Сперва его речь вызвала положительную реакцию, а рейтинг доверия вырос сразу на 11%. Но многие обозреватели обвинили Картера в перекладывании ошибок правительства на народ. За речью закрепилось название «тревожной», во многом из-за Кларка Клиффорда, советника Демократической партии. Он озвучил прессе свое мнение по поводу выступления президента еще до того, как тот выступил. Патрик Кадл, исследователь общественного мнения, также использовал это слово в одной из служебных записок, составленных для президента. Позже та просочилась в газеты. Что иронично, Картер ни разу не сказал о тревожности, а вот слово «уверенность» прозвучало в его монологе целых 15 раз. По его мнению, коллективная уверенность в себе должна была стать основным ингредиентом успеха нации. Раз за разом люди полагаются на стабильность и отвергают нерешительность. И неважно, в чем она проявляется, в наших собственных убеждениях и воспоминаниях, в советах консультанта, в показаниях свидетеля или даже в антикризисной речи президента. Мы действительно придаем уверенности в себе, в лидерах и в окружающих огромное значение, особенно если какие-то факты или прогнозы на будущее туманны. В 1980-е годы инвестиционному банку Drexel Burnham Lambert и его ведущему финансисту Майклу Милкену удалось быстро провести ряд жестких сделок по корпоративному захвату. Оказалось, достаточно одних лишь писем, в которых сообщалось о твердой уверенности в том, что им удастся в срочном порядке мобилизовать нужный капитал. До изобретения очень уверенного письма Милкину и его коллегам приходилось тратить недели и даже месяцы на заключение финансовых договоренностей. И все это оказывалось бессмысленным, если сделка срывалась. Выяснилось, что можно с тем же успехом сразу заявлять о своей уверенности. Репутация банка и Милкина говорила за себя, позволяя не тратить время и средства. По словам журналиста Боба Вудварда, в конце 2002 года президент Джордж Буш-младший испытывал серьезные сомнения по поводу целесообразности вторжения в Ирак. Он обратился к Джорджу Теннету, на тот момент директору ЦРУ, чтобы узнать, насколько убедительны доказательства, согласно которым Саддам Хусейн владеет оружием массового поражения. Теннет ответил: «Тут все очевидно». Буш уточнил: «Джордж, насколько ты в этом уверен?» Теннет ответил: «Не переживайте, это очевидно». Военная операция шла уже несколько недель, когда пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер выразил абсолютную уверенность в том, что оружие массового поражения будет обнаружено. На момент написания этой книги найти его так и не удалось, а в рамках тщательно проведенного правительственного расследования было сделано заключение, что его там и не было. Почему уверенность имеет над нами такую власть? Почему нас так непреодолимо и часто неосознанно тянет принять внешнюю непоколебимость за однозначное свидетельство знаний, навыков и решительности? Мы уже выяснили, что порой самые некомпетентные люди больше других уверены в своих силах. И тем не менее продолжаем полагаться на уверенность как на индикатор человеческих способностей. Не всегда сливки оказываются наверху. Предположим, вы работаете с тремя людьми. Назовем их Джейн, Эмили и Меган. Над решением непростых математических задач. Вы понятия не имеете, кто из них разбирается в математике. Вам известен только уровень ваших знаний. Они далеки от совершенства. Вы разбираете первую задачу, быстрее всех ответ на нее дает Джейн. Но Эмили также делится своими соображениями. Меган поначалу молчалива, но через какое-то время она предлагает свой вариант ответа, попутно объясняя, почему предыдущие неверны. Ситуация повторяется несколько раз, и становится ясно, Меган подобные задачи даются лучше. Ваша группа де-факто выделяет ее в качестве негласного лидера и в конечном итоге отлично справляется с поставленной задачей. В идеальном мире групповая динамика должна работать именно так. Сливки оказываются наверху. Все члены команды делятся своими знаниями, навыками и опытом. И после общего обсуждения принимается самое удачное решение. Реальность, как обычно, далека от идеала. Однажды Крис беседовал с сотрудником разведывательной службы США о том, как работает в его структуре процесс принятия решений. Агент описал метод, которым его группа периодически пользовалась, когда нужно было прийти к общему выводу относительно оценки неизвестной величины. Члены команды проходили по комнате, давая свою оценку, по званию от высшего к низшему. Представьте, какое ложное чувство уверенности и единства окутывает группу, когда один за другим люди начинают вторить заявлению руководителя, выступившего первым. Возможно, при проведении тайного голосования каждый сотрудник смог бы высказать свое независимое, беспристрастное и неангажированное мнение. На практике, однако, такое случается редко. Сам процесс объединения людей в группу для совместного обсуждения практически гарантирует, что итоговое решение не отразит каждое отдельно взятое мнение и вклад. На него окажет свое влияние групповая динамика, личностные конфликты и другие социальные факторы, которые ничего общего не имеют с знаниями членов команды. Групповое принятие решений не помогает лучше оценить свои способности и более реалистично взглянуть на перспективы. Вместо этого наиболее нерешительные индивиды начинают прятаться за спины товарищей, влияя на реальную картину происходящего и повышая уровень уверенности. Нам кажется, что здесь находит свое отражение еще одна иллюзия – ошибочное интуитивное убеждение, согласно которому обсуждение правильного ответа и попытки прийти к компромиссу позволяют подключить способности всех членов команды наиболее эффективно. Представим, что вы член еще одной команды. На этот раз вам предстоит оценить некую неизвестную величину. Пусть это будет количество дрожжей в огромной банке. Вероятно, вы сочтете, что самый эффективный способ – это обсудить все возникшие варианты с партнерами, пока вы не сойдетесь на конкретном числе. Но это не так. Другая стратегия по своей эффективности значительно превосходит все прочие. Без всяких предварительных обсуждений каждый человек пишет на листочке бумаги свой ответ, а затем из этих независимых оценок выводится средний показатель. Мы спросили Ричарда Хакмана, профессора Гарвардского университета и эксперта по психологии групп, известны ли ему случаи, когда команда спонтанно шла на такую процедуру, а не пускалась сразу в дискуссии и дебаты. Ответ был отрицательным. Разумеется, есть и такие ситуации, когда излишняя уверенность, которую подпитывает достигнутый консенсус, идет на пользу. В разгар военного сражения нервничающие и неуверенные в себе бойцы черпают силу у своих товарищей и руководства. При необходимости они даже идут на риск и подвергают опасности собственной жизни, чего могли бы и не сделать, если бы принимали решение единолично. Но последствия влияния иллюзии уверенности могут оказаться катастрофическими, если требуется независимый анализ контекста и квалифицированное суждение. Как и отдельно взятые люди, группы порой совершенно не осознают свою склонность переоценивать коллективные способности. Кэмерон Андерсон и Гэвин Килдов из бизнес-школы Хааса Университета Беркли провели тот самый эксперимент, в котором вы представляли себя в самом начале раздела. Они разбили незнакомых между собой студентов на группы по 4 человека и предложили им решить несколько задач из типового теста GMAT, используемого для отбора в школы бизнеса. У математических задач как группового задания было преимущество. Андерсон и Килдов могли объективно оценить вклад каждого члена команды. Для этого достаточно было пересмотреть видеозапись и подсчитать, сколько правильных и неправильных решений предложил каждый из студентов. Более того, ученые могли сравнить суждения членов команды о математических способностях каждого участника с объективной оценкой его реальных навыков, а именно с количеством баллов, набранных в математической части вступительного экзамена SAT. Андерсон и Килдов записали на видео все групповые взаимодействия и впоследствии пересмотрели ролики, чтобы выявить лидеров. Также они попросили сторонних наблюдателей определить, кто взял на себя роль вожака в каждой группе, и задали аналогичный вопрос каждому участнику эксперимента. Все указали на одних и тех же людей. Но был и другой важный вопрос. Какие факторы помогли конкретному члену команды стать ее лидером? В нашем гипотетическом эксперименте сливки оказались наверху. Меган, лучше остальных разбирающаяся в математике, стала авторитетом. Думаем, вы уже догадались, что в реальном эксперименте лидеры оказались ничуть не компетентнее остальных членов команды. Они возглавили свои группы благодаря личным качествам, а не покорили выдающимися способностями. До начала эксперимента все участники заполнили небольшой опросник, призванный оценить степень их доминантности. Человек с доминирующим типом личности становился лидером чаще. Но как, если по математическим способностям он был не лучше остальных? Возможно, он вынудил партнеров по команде подчиниться ему, грубо осаживая более мягких и умных членов группы? Возможно, он сам вызвался, убедил остальных в своих выдающихся математических способностях или, как минимум, лучше остальных организовал работу команды? Вовсе нет. Ответ до абсурдного прост. Он просто первым начал говорить. Для 94% задач итоговым ответом группы стал первый предложенный ответ. А люди с доминирующим типом личности просто охотнее и энергичнее вступают в беседу. В этом эксперименте лидера группы помогла выявить в первую очередь степень уверенности в себе. Люди с доминирующим типом личности обычно ведут себя более смело, и благодаря иллюзии уверенности окружающие склонны доверять им, следовать за ними. Если вы предлагаете свои версии раньше и чаще других людей, то для них это станет сигналом ваших способностей, даже если на самом деле вы ничем не выделяетесь. Из-за иллюзии уверенности сливки смешиваются с общей массой. Чтобы самая талантливая личность оказалась наверху, ее уровень уверенности должен совпасть с реальной компетентностью. Такая черта, как уверенность. Психологи используют термин «черта характера» для описания характеристики личности, которая влияет на поведение человека в самых разных ситуациях. В исследовании Андерсона и Килдоффа такой чертой стало доминирование. Люди, по показателям теста более склонные к доминированию, обычно стремятся контролировать ситуацию и захватывать власть при заданных условиях. По аналогии с этим, если наберете высокий балл в тесте на экстраверсию, вы, вероятно, окажетесь общительнее среднестатистического человека, а тенденция первым идти на контакт и взаимодействовать с людьми будет проявляться чаще. Индивидуальные черты характера не всегда влияют на поведение. Существует целый ряд других факторов, порой напрямую связанных с контекстом ситуации, чье воздействие также весьма значимо. Экстраверт, ничего не знающий о Вселенной Звездного Пути, на конвенции по научной фантастике будет не таким застенчивым, как интровертный завсегдатай таких мероприятий. Люди экстравертного типа имеют склонность к более активному социальному взаимодействию, если не имеется препятствий в виде других, более значимых ситуационных факторов. По умолчанию они более компанейские ребята, чем интроверты. Сама по себе уверенность не фигурирует в большинстве перечислений личностных черт, составленных психологами. Она не входит в большую пятерку диспозиций: невротизм, экстраверсия, открытость опыту, доброжелательность и добросовестность. Уверенность связана с доминированием, но не тождественна ему. Да и саму склонность к доминированию не измеряют в исследованиях личности. На наш взгляд, разницу в индивидуальном проявлении уверенности важно учитывать для понимания того, как люди принимают решения и влияют друг на друга. Но есть ли эта разница? Стоит ли считать уверенность индивидуальной чертой? В английских словах «con man» – мошенник, «con artist» – аферист и «con game» – шулерство. Первая часть является сокращением от «confidence» – уверенность или доверие. Первым вызывающим доверие человеком в 1840-х годах начали называть жулика по имени Уильям Томпсон, которому хватало наглости просто подходить к незнакомцам на улицах Манхэттена и просить у них часы. Эта уловка требовала определенного уровня доверия со стороны жертвы. Удивительно, но ему удавалось облапошить людей с помощью одного прямого вопроса. «Вы можете довериться мне и одолжить свои часы до завтра?» Самым самоуверенным мошенником в истории можно бесспорно считать Фрэнка Абигнейла. Леонардо Ди Каприо воплотил его образ на экране в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Абигнейл не терял времени зря. Еще учась в школе, он успешно выдавал себя за учителя. Однажды он выманил у родного отца $3400. К 18 годам он уже притворялся пилотом авиакомпании Pan American и совершил перелетов на миллион миль, располагаясь на свободных местах или в качестве гостя в кабине реальных пилотов. Он мастерски подделывал чеки, обналичивая миллионы долларов. Когда в возрасте 21 года его арестовали во Франции, он уже был в розыске в 12 странах. Его судили, и он провел несколько лет в тюрьмах Франции и Швеции. Затем его экстрадировали в США, где он неоднократно сбегал из-под стражи и скрывался от властей. Однажды он притворился инспектором под прикрытием, якобы разбирающимся с жалобами на плохие условия содержания заключенных. Через некоторое время его снова поймали и посадили за решетку. Но он заключил сделку со стороной обвинения. Условно-досрочное освобождение в обмен на сотрудничество с ФБР при расследовании дел о мошенничестве. Неординарность, легкость и продуманность его махинаций свидетельствуют в пользу его способности излучать невероятную уверенность. Люди обычно воспринимают это как индикатор правды. Крис и некоторые его коллеги задумались, является ли уверенность устойчивой чертой личности. В конце концов, истории Абигнейла и Томпсона указывают именно на это. Чтобы разобраться, они провели эксперимент. Участников попросили ответить на несколько сложных вопросов викторины, требующих ответа «верно» или «неверно». Например, звучало утверждение: «Судебное разбирательство по делу О. Джея Симпсона закончилось в 1993 году». Ответ «неверно». Это случилось в 1995. Также испытуемым предстояло определить, насколько они уверены в правильности ответа – от 50% до 100%. При прохождении теста большинство людей проявляют излишнюю самоуверенность. Они дают примерно 60% правильных ответов. Но степень уверенности в среднем составляет около 75%. Что важно, было составлено две викторины. Они были одинаковой сложности, но включали в себя совершенно разные вопросы. Каждый участник исследования отвечал на вопросы первого теста, а через несколько недель выбирал ответы для второго варианта. Оказалось, что знание уровня уверенности человека после прохождения викторины в первый раз позволило предсказать его убежденность в ответах при повторном участии в эксперименте. 90% участников, которые в первом случае попали в топ наиболее уверенных в себе, при выполнении второго теста снова оказались в первой половине списка. При этом подобная непоколебимость не стала показателем точности. И более уверенные в себе, и не слишком самонадеянные участники дали примерно одинаковое количество правильных ответов. Уверенность также не удалось связать с интеллектуальными способностями. Другие эксперименты также доказали, что уверенность можно считать общей личностной чертой. Люди, убежденные в своих способностях в конкретной области, скажем, при восприятии зрительной информации, часто оценивают навыки в других сферах столь же высоко, к примеру, считают, что обладают хорошей памятью. В общем, уверенность, по всей видимости, является стабильным качеством, которое по-разному проявляется в людях, но не имеет ничего общего с знаниями человека или его интеллектуальными способностями. Что влияет на уверенность, так это генетика. Согласно одному из исследований, которое провела группа шведских экономистов, однояйцевые близнецы более схожи по степени уверенности в своих способностях, чем разнояйцевые. Поскольку первые отличаются идентичным набором генов, а вторые генетически схожи друг с другом, как обычные братья и сестры, уверенность должна иметь хотя бы минимальное генетическое обоснование. Разумеется, то, насколько вы уверены в себе, не будет определяться исключительно составом генов, но определенная зависимость имеется. Так уж вышло, что отец Фрэнка Абигнейла тоже был мошенником. Семья лишилась дома из-за неудачной попытки главы семейства уйти от уплаты налогов. Зачем Давид напал на Голиафа? В августе 2008 года начался военный конфликт между маленькой страной Грузией и ее северным соседом – Россией. Причиной раздора стали две непризнанные республики, сепаратистское движение в которых поддерживалось российским правительством. Меньше чем за неделю ведения боевых действий грузинская армия потерпела поражение, а Россия установила контроль над Абхазией и Южной Осетией. Грузия лишь услышала некоторое сочувствие со стороны стран Запада. Грузинские лидеры верили в то, что армия страны сможет быстро захватить ключевые пункты в Южной Осетии и Абхазии, закрепиться и отражать российские контратаки. Одна из статей в The New York Times гласила: «Некоторые чиновники в Грузии заявили, что с военной точки зрения захват Южной Осетии не сопряжен с трудностями». Источники в администрации сообщили, что у грузинских вооруженных сил готов определенный план действий на случай кризиса в Южной Осетии. Он предусматривает развертывание военных формирований по всему региону и мгновенное установление жесткого контроля, вследствие чего ответные действия российской армии будут упреждены. Грузия переоценила свои силы в отношении страны, располагающей второй по силам армией мира. В своей книге «Самонадеянность и война» Доминик Джонсон из Принстонского университета проанализировал ряд ключевых военных событий от Первой мировой войны до войн во Вьетнаме и в Ираке. Автор не пользуется нашей терминологией, но делает следующее заявление. Практически каждая страна, которая начинает боевые действия и проигрывает, по всей вероятности попадает под влияние иллюзии уверенности, поскольку возможности для ведения переговоров сохраняются всегда. Когда в 2004 году президентом Грузии стал Михаил Саакашвили, ему было всего 36 лет. Он назначил на посты министров лояльных ему людей. Им тоже было не больше 40. Они не отличались экспертностью в вопросах ведения военных действий, но разделяли взгляды лидера, который стремился вывести из-под влияния России непризнанные республики. По прошествии 4 лет они начали считать перспективной идею о противостоянии армии, превышающий численность их собственной в 25 раз. Нетрудно представить, как группа размышляющих схожим образом членов правительства могла высказать ряд мнений, в которых поодиночке они были не столь уверены, и после обсуждения и взаимной поддержки прийти к единому выводу, не вызывающему сомнений. Крис и его коллеги по Гарварду попытались с помощью эксперимента понять принцип работы этого группового процесса. Сперва они предложили 700 людям ответить на вопросы одной из тех викторин, о которых вы слышали в предыдущем разделе. Как обычно, участники посчитали, что справились с ответами лучше, чем на самом деле. Средний уровень уверенности в правильных ответах составил 70%, а реальный показатель был равен 54%. Далее ученые разбили всех испытуемых на пары трех типов в зависимости от проявленной самонадеянности. Оба человека уверены в себе, оба человека не уверены в себе, а также тандем уверенного и неуверенного участников. Каждая пара по очереди проходила в лабораторию, где им предстояло дать ответы на вопросы второй викторины. Мы помним, что уровень сложности в ней совпадал с первым тестом, но вопросы были другими. Участники могли делиться своими соображениями, обсуждать лучший вариант ответа, а затем вместе решить, насколько они уверены в своей правоте. Интуиция подсказывает, что в группах люди дают более точные ответы и меньше склонны переоценивать себя, чем в одиночку. Когда два человека по-разному смотрят на один и тот же вопрос викторины с двумя вариантами ответов, кто-то явно будет неправ. Такого рода расхождения должны вести к двум изменениям в поведении. Во-первых, несогласие порождает более активную дискуссию, что в свою очередь позволяет порой давать более точные ответы. Во-вторых, для собеседников это будет поводом задуматься, не слишком ли высока их уверенность в собственной правоте. Соответственно, коллективная уверенность понижается при каждом разногласии. В случае с викториной две головы оказались ничуть не лучше одной. Пары отвечали на вопросы с той же точностью, что и отдельно взятые участники. При этом командная работа подстегнула людей. Ответы не стали точнее, но уверенность в своих силах все равно возросла. Причем больше всего это было заметно в парах из двух первоначально не слишком верящих в свои силы испытуемых. Они подбадривали друг друга, и их уверенность возросла на 11%, хотя результаты остались на прежнем уровне. Этот эксперимент иллюстрирует, что решение грузинского правительства вступить в военный конфликт с Россией не обязательно было принято на основании чрезмерной уверенности одного человека. Возможно, в индивидуальном порядке они были бы не столь убеждены в правильности идеи. Возможно, сами они бы не отдали подобный приказ. Но в группе самоуверенность возрастает до такой степени, что даже рискованные и непредсказуемые действия начинают казаться вполне реальными. Проблема не в самоуверенности, а в нашей к ней любви. В популярном сериале «Доктор Хаус» главный герой и его коллеги постоянно сталкиваются с неординарными историями болезни. Правильный диагноз в конце каждой серии следует за чередой ложных следов. Хаус, как и многие врачи из телевизора, невыносимо самоуверен и непоколебим. Он обладает уникальным талантом диагностировать редкие заболевания, которые упускают из виду другие доктора. Это вымышленный персонаж, но в реальной жизни был врач со схожим принципом работы – Джим Китинг, доктор в детской больнице Сент-Луиса. Как и Хаус, он брал на себя пациентов, которым никто не мог помочь. Но в отличие от сериального врача, это был компанейский, дружелюбный человек, который не прочь посмеяться и признать, что не всегда знает правильный ответ. Доктор Китинг заведовал клиникой, куда попадали младенцы и дети с необъяснимыми болезнями, часто не поддающимися диагностике. Обычно к нему приходили после длинной вереницы других специалистов и бесчисленного количества анализов. Он становился последней надеждой, человеком, который мог распознать то, на что не обратили внимания другие. Можно догадаться, что у доктора Китинга блестящий образовательный бэкграунд. Он закончил Гарвард, где специализировался на педиатрии, детской реаниматологии и детской гастроэнтерологии, получил степень магистра по эпидемиологии и биостатистике в Лондоне. Во время командировки во Вьетнам он лечил мирных жителей в условиях военных действий, а однажды даже диагностировал у пациента бубонную чуму. Лишь после нескольких десятилетий постоянной практики сразу по нескольким узкоспециализированным направлениям медицины он решился открыть собственное диагностическое отделение, которым заведовал более 10 лет до выхода на пенсию. Уже когда ему было за 70, он сказал в разговоре с Дэном: «Не время было заниматься всеми этими вещами». Диагностический центр стал успешным благодаря моему опыту в лечении огромного спектра заболеваний и уверенности, которая может появиться только после интенсивной работы с пациентами. Китинг признавал, что в медицине важна уверенность. Доктор должен быть достаточно уверен в себе, чтобы взаимодействовать с пациентами и остальными людьми, с медсестрами. В реанимации, где происходит множество вещей одновременно, а пациент пребывает в шоке, хотелось бы слышать ровный и спокойный голос. Больные доверяют докторам, порой больше, чем стоило бы, и такое доверие подстегивает уверенность врача. Китинг говорил об этом так: когда люди обращаются к врачу, они часто считают, что доктор способен принять за них правильное решение, но это не научно. Нашей способности принимать решения они доверяют больше, чем самим себе. Это проблема, так как подобное отношение побуждает врачей избегать конкретики касательно того, что они знают и чего не знают. Растущее эго требует, чтобы люди продолжали считать вас всеведущим. В медицине уверенность замыкается в бесконечный цикл. Уже во время практики врачи учатся разговаривать с уверенностью в голосе. Можно также, разумеется, предположить, что уверенные в себе люди чаще становятся врачами. В свою очередь, пациенты, путающие уверенность с профессионализмом, относятся к докторам как к священнослужителям, обладающим неким пророческим знанием. Тогда как на самом деле это люди, которые вполне могут быть не настолько всезнающими, какими пытаются себя выставить. Подобное низкопоклонство влияет на поведение врачей и придает им еще больше уверенности в собственных способностях. Опасным положение дел становится в тот момент, когда самоуверенность со значительным отрывом опережает знания и навыки. Китинг отмечал: невозмутимость – это то, к чему все мы должны стремиться. Но добиваться этого нужно развитием своих умений. Причем всегда должна быть талика сомнения, чтобы процесс обучения не прекращался. В нашей профессии всегда есть место скромности. Врачи должны уметь прислушиваться к фактам, признавать свое незнание и учиться у своих пациентов. Не всем удается справиться с излишней самоуверенностью. Профессор психологии университета Беркли Сет Робертс поделился с нами историей из жизни. Врач обнаружила у него небольшую грыжу и порекомендовала операцию. Робертс решил уточнить, насколько оправданы побочные эффекты от анестезии и самого хирургического вмешательства, а также временные и финансовые затраты. Действительно ли стоило решать проблему, которая его самого не беспокоила? Врач ответила утвердительно, отметив, что клинические испытания подтверждают преимущества операции, и с ними можно ознакомиться, поскольку они находятся в открытом доступе. Робертс не смог их найти. Его мать, Ранее библиотекарь в медицинской школе тоже не справилась с задачей. Но хирург продолжала настаивать, что исследования существуют. Даже обещала найти их лично и прислать по электронной почте. Этого не случилось. Мы не располагаем однозначной информацией о том, действительно ли Робертсу требовалась операция. Нас интересует та крайняя степень уверенности хирурга в том, что ее мнение не просто единственно верное, но еще и подкрепленное научными данными. Даже узнав, что опытный научный сотрудник не смог найти доказательств, она продолжала настаивать на их существовании. Ожесточенная упертость при наличии доказательств обратного, пожалуй, первый признак того, что стоит поискать другого врача. Лучшим специалистам свойственна вариативная самоуверенность. Они не боятся признать, что чего-то не знают. Но при однозначном понимании ситуации ведут себя увереннее. Врач, который охотно проконсультирует более знающих людей, чем он сам, зачастую лучше позаботится о пациенте, чем специалист, который не сомневается в своей способности выйти из любой ситуации. Когда Дэн знакомился с потенциальными педиатрами для своего сына, он практически сразу упоминал о том, что его отец также работает педиатром, и следил за реакцией. Этот факт воспринимается как угроза? Или как готовность воспринимать мнение других докторов, включая отца Дэна? Доктор Китинг советовал искать в своем лечащем враче еще одну черту. Он должен уметь признавать свое собственное незнание. Подобная стратегия при оценке врача требует отказа от нашей привычки приравнивать уверенность к знаниям. Из-за нее мы часто считаем, что доктора, демонстрирующие уверенность в своих навыках, лучше тех, кто способен сомневаться. Исследование, проведенное в 1986 году в Рочестерском университете, демонстрирует всю силу этого заблуждения. Исследователи просили пациентов, ожидавших приема, посмотреть ролик. На нем была смоделирована беседа врача и больного, и оценить, насколько они довольны работой доктора. У пациента в видеозаписи наблюдались шумы в сердце. К лечащему врачу его направил дантист, чтобы узнать, не нужно ли перед стоматологической процедурой пропить курс антибиотиков. Прием антибиотиков перед лечением зубов – распространенная практика среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволяет предотвратить инфекции сердечного клапана. В видео показано, как врач заполняет историю болезни, проводит осмотр, подтверждает наличие проблем с сердцем и выписывает рецепт на антибиотики. В одних версиях ролика доктор вообще не испытывает сомнений касательно диагноза или выбранного курса лечения. В других признает, что не уверен в необходимости лекарств, но все равно прописывает их. В одном из видео врач просто говорит: «Вы ничего не потеряете». Сразу после этого он выписывает таблетки. В другом он сверяется со справочником и только после этого берется за рецепт. Посмотрев ролики, участники эксперимента сошлись на том, что уверенные в своих действиях врачи удовлетворили бы их больше. Самые низкие оценки получил доктор, который взялся за книгу. Как минимум, когда дело касается медицины, люди ожидают от специалиста хранения всей информации в памяти. Попытка открыть справочник воспринимается еще хуже, чем вопль «Что за чертовщина?» или желание идти напролом. Вспомните историю взаимодействия Криса с врачом, которая диагностировала у него болезнь Лайма и назначила лечение. Будь она на одном из этих роликов, возможно, оказалась бы на одном из последних мест в персональном рейтинге участников эксперимента. Крис и сам оценил бы ее не слишком высоко. Но он купил лекарство по рецепту, следовал всем указаниям и быстро вылечился. Уже в ретроспективе он понимает, что доктору хватило уверенности в себе, чтобы реально оценить собственные знания, и истинного профессионализма, чтобы найти нужную информацию, а не вслепую принять решение из-за пустой бравады. Врачи, способные сомневаться, пожалуй, более точно оценивают свои возможности по сравнению с более уверенными коллегами. Однако люди редко замечают этот признак истинной компетентности. Вместо этого мы склонны фокусироваться на личности и внешних данных. Целый ряд исследований подтверждает, что люди чаще доверятся врачу в форме или белом халате, чем тому, что предпочитает одеваться менее формально. Но ничто не мешает худшему доктору на планете обрядиться в тот же халат, который носит истинный гений медицины. Так что одежда специалиста не должна влиять на нашу оценку его способностей. Self-help литература часто подчеркивает важность хотя бы внешней уверенности в себе. Это вполне естественно. Вы сможете убедить большее количество людей и, следовательно, добиться больших успехов, как минимум в краткосрочной перспективе, если будете уверенным тоном излагать свои мысли. Если вы ставите перед собой задачу убедить пациента в правильности вашего диагноза без всяких дополнительных вопросов, обязательно наденьте белый халат. Имитация уверенности может приносить пользу, хотя, справедливости ради, если человек может убедительно выдать себя за уверенную в себе личность, он уже изначально достаточно самонадеян. К сожалению, если все возьмут за правило советы из книг по самопомощи и начнут жить по принципу «притворяйся, пока не получится», и без того ограниченная ценность этого качества окончательно сотрется, а иллюзия уверенности станет еще опаснее. В крайнем случае, мы начнем полагаться на некий знак, не имеющий прогностической ценности, а не на качество, которое, на данный момент, помогает нам хотя бы иногда корректировать суждение. Обретение большей самоуверенности может помочь вам, но навредить всем остальным. Остается еще один вопрос. Почему мы больше верим заключениям уверенного в себе доктора, а не того, который оказывается менее решительным? Одна из причин – знание о самих себе. Чем лучше мы разбираемся в теме, тем увереннее становимся в своих суждениях по этому вопросу. Ранее мы уже отмечали, что самоуверенность растет по мере овладения навыком, а излишняя вера в свои силы снижается. При взаимодействии с человеком, которого мы хорошо знаем, мы можем судить за него, насколько низок или высок его уровень уверенности в себе. Зная, как ранжируются ее проявления в зависимости от ситуации, вы можете полагаться на это качество как на показатель компетентности персоны. Большинство людей обычно проявляют большую уверенность в разговоре по теме, в которой они сведущи, и начинают сомневаться в себе, когда знаний не хватает. Допустим, вы видите, что ваш друг с большей готовностью напишет свадебный тост, чем поменяет спущенное колесо. Вы сделаете разумный вывод, что из него выйдет более приличный шафер, чем автомеханик. Проблема, однако, заключается в том, что уверенность является еще и личностной чертой характера. Соответственно, базовый уровень уверенности, проявляемый разными людьми, может значительно варьироваться. Не зная, как именно человек обычно демонстрирует свою уверенность в тех или иных условиях, вы не сможете определить, отражает это качество его знания или личные характеристики. Допустим, при первой встрече собеседник заявляет вам, что пишет потрясающие свадебные тосты. Вы ни за что не скажете, правда ли он талантлив или же просто от природы самоуверен. В случае, если верно второе, и на самом деле он не эксперт по свадебным речам, то, скорее всего, уровень его уверенности в себе будет еще выше в сравнении с областями, в которых он реально компетентен. Мы сталкиваемся с сотнями и даже тысячами людей, которых не особенно хорошо знаем, Но за чьими проявлениями самоуверенности можем понаблюдать и сделать выводы? При контактах с случайными знакомыми это качество – не лучший индикатор. Но в маленьких группах общинного типа, то есть в условиях, в которых развивался наш разум, уверенность могла бы стать куда более точным показателем знаний и навыков. В сплоченных группах и семьях, проводя бок о бок фактически всю жизнь, люди знают практически каждого человека, с которым взаимодействуют, и могут сделать поправку на базовые различия, интерпретируя поведение. В таких условиях желание полагаться на уверенность будет вполне логичным шагом. Если ваш брат в целом ряде ситуаций ведет себя более уверенно, чем сестра, то при оценке его компетентности вы однозначно сделаете скидку на его браваду. Увы, этот механизм превращается в повседневную иллюзию и может привести к катастрофическим результатам, когда мы имеем дело с людьми, которых едва знаем. Условно, при взаимодействии со свидетелями, дающими показания в суде. Ее уверенность – его приговор. В июле 1984 года Дженнифер Томпсон было 22 года, и она училась в Эллен-колледже в Северной Каролине. Ее квартира находилась в жилом комплексе в Берлингтоне, городке, расположенном примерно в 8 километрах от колледжа. Однажды ночью ее разбудил шум. В спальню проник темнокожий мужчина. Он набросился на нее и обездвижил, схватив за руки. Она закричала. Он прижал к ее горлу нож и сказал, что если она издаст еще хоть звук, то он убьет ее. Сперва Томпсон подумала, что это все может оказаться шуткой от какого-нибудь друга с весьма извращенным чувством юмора. Но, взглянув в лицо взломщику, поняла, что на это можно не рассчитывать. Девушка предложила ему взять что угодно из квартиры. В ответ на это мужчина сорвал с нее нижнее белье, сжал ноги и орально надругался. Позднее Томпсон вспоминала: «К тому моменту я уже осознала, что меня изнасилуют, но не понимала, чем все закончится, убьют меня или просто причинят боль. Поэтому я решила, что его нужно перехитрить». Нападение продолжалось с полчаса. В течение этого времени Томпсон периодически зажигала свет, чтобы лучше рассмотреть своего насильника. Каждый раз он заставлял ее сразу же выключить лампу. Затем мужчина решил включить стереосистему, и голубая подсветка сделала некоторые черты выразительнее. Постепенно Томпсон составила некое представление о его внешности. Все длилось достаточно долго, чтобы я успела подумать. Ага, нос у него вот такой формы. Рубашка темно-синяя, а не черная. В какой-то момент нападавший решил поцеловать девушку. Она сказала, что ей было бы гораздо легче, если бы он вынес из квартиры свой нож. Удивительно, но он согласился. Затем Томпсон попросила разрешения сходить на кухню за водой. Оказавшись там, она увидела, что задняя дверь открыта, и поняла, каким образом насильник проник в ее квартиру. Девушка выбежала и нашла соседа. Им оказался узнавший ее профессор из колледжа, который впустил ее к себе. Она потеряла сознание, и ее забрали в больницу. В ту же ночь, меньше чем в паре километрах от дома Томпсон, было совершено еще одно изнасилование. Нападавший проник в спальню жертвы, ласкал ее грудь, а потом, отлучившись ненадолго, изнасиловал девушку. Та попыталась дозвониться до кого-то, кто мог бы ей помочь, но телефонный провод оказался перерезан, как и в квартире Томпсон. Насильник провел в квартире около получаса и сбежал через переднюю дверь. Полиция сразу сделала вывод, что оба преступления совершил один и тот же человек. Уже через несколько часов после случившегося Дженнифер Томпсон описывала, как выглядел преступник полицейскому зарисовщику. Детектив Майк Голдин, которого назначили на это дело, позднее заявлял, что был абсолютно уверен в ее способности идентифицировать нападавшего. Согласно полицейским ориентировкам, подозреваемым был темнокожий мужчина с ровным цветом лица, рост около 180 сантиметров, вес около 80 килограммов, с короткой стрижкой и тонкими усиками. После публикации фоторобота Голдину сообщили, что Рональд Коттон, работник расположенного неподалеку ресторана морепродуктов, напоминает изображенного преступника. Томпсон уверенно выбрала фотографию Коттона из 6 снимков потенциальных насильников. Все были темнокожими, и на каждого была наводка. Только после этого полицейские сообщили ей, что у Коттона уже имелась судимость за попытку изнасилования. Также его успели осудить за взлом с проникновением, а на работе сообщили, что он приставал к официанткам и оставлял непристойные комментарии. Томпсон опознала Коттона и на процедуре опознания вживую, когда подозреваемые повторяли слова, сказанные насильником. Рональд Коттон был арестован и оставался под стражей в ожидании суда. Судебный процесс начался в январе 1985 года. Никаких вещественных доказательств вины Коттона не было. Не упоминалось также, что жертва другого изнасилования не опознала мужчину, поэтому во втором разбирательстве он участия не принимал. Судьбу дела определил четкий контраст между шатким и несостоятельным алиби Коттона и уверенным, однозначным опознанием подсудимого Томпсон. По фотографии, вживую и еще раз в зале суда. Томпсон проявила себя как убедительный свидетель. Она сказала присяжным, что во время изнасилования сохраняла остатки разума, чтобы сфокусироваться на запоминании мельчайших деталей лица насильника, дабы того обязательно упекли за решетку. «Дженнифер, вы абсолютно уверены в том, что Рональд Джуниор Коттон является тем самым человеком?» – спросил ее прокурор. «Да», – ответила она. Суд присяжных, посовещавшись 4 часа, признал Коттона виновным. Его приговорили к пожизненному заключению и еще дополнительным 50 годам лишения свободы. Через 2 года Рональд Коттон добился пересмотра дела. Другой заключенный по имени Бобби Пул рассказал сокамерникам, что это он, а не Коттон, изнасиловал Дженнифер Томпсон. Коттон и Пул были похожи до такой степени, что даже некоторые сотрудники тюрьмы путали их между собой. Коттон обманом уговорил Пула сделать совместное фото, а потом отправил его адвокату, приложив письмо. В нем он написал, что именно Пул совершил преступление. Но в суде Томпсон посмотрела на Бобби Пула и сказала: «Я никогда в жизни его не видела. Понятия не имею, кто это такой». Сложно представить себе более категоричное и более уверенное заявление. Присяжные поверили в это, и Коттон вернулся в тюрьму. Но теперь его признали виновным в обоих изнасилованиях. Годы шли, Томпсон постепенно оставила эту историю в прошлом. В 1995 году, через 10 лет после первого суда, с ней связался Майк Голдин и окружной прокурор. Они рассказали ей, что адвокаты Коттона запросили проведение анализа ДНК, чтобы удостовериться, что их клиент не осужден по ошибке. У девушки в больнице взяли образцы ДНК, и их можно было сравнить со свежими пробами Коттона, Пула и самой Томпсон. Она охотно согласилась, надеясь, что после теста сможет окончательно двигаться дальше. Но анализ доказал, что Томпсон, несмотря на свою внешнюю и внутреннюю уверенность в собственных воспоминаниях, все это время ошибалась. Заявивший о своей невиновности Коттон оказался прав, как и хвастливый Пул, без стыда делящийся подробностями своих похождений. Его ДНК совпало с биологическими жидкостями, оставленными насильником. Томпсон признала невиновность Коттона, но была опустошена чувством вины. Она ощущала личную ответственность за то, что лишила человека свободы. Позднее она писала: «Годами полицейские и прокуроры говорили мне, что я, лучший свидетель из всех, кто представал перед судом, что мой случай попадет в учебники. Присяжные верили показаниям уверенных в себе свидетелей, а прокуроры и следователи об этом знают. Верховный суд США постановил, что степень уверенности свидетеля является важным фактором в деле, рассматриваемом в 1972 году. Жертва твердо заявила в суде, что узнает своего насильника. И наоборот, многие психологи из тех, что выступают в судах как эксперты по свидетельской памяти, считают, что уверенность свидетеля не является надежным индикатором точности его или ее опознания. На самом деле, ошибочные показания свидетелей и их уверенные заявления перед коллегией присяжных стали основной причиной 75% несправедливо вынесенных обвинительных приговоров, которые впоследствии были пересмотрены после проведения анализа ДНК. В попытках убедительно продемонстрировать, до какой степени уверенность при даче показаний влияет на мнение присяжных, психолог Гэри Уэллс и его коллеги провели довольно продолжительный эксперимент. В нем имитировался реальный уголовный процесс от начала до конца, от первичного опроса свидетелей до вынесения вердикта судом присяжных. Сначала ученые смоделировали преступление для каждого отдельно взятого участника эксперимента. Всего их было 108. Актер крал калькулятор из помещения, в котором испытуемый заполнял бумаги. Уэллс менял различные условия: количество времени, проведенное в комнате вором, количество фраз, которыми он обменивался со свидетелем, даже добавлял головной убор. Из-за этого лицо преступника было сложнее рассмотреть. Вскоре после того, как воришка выходил из комнаты, в нее заходил экспериментатор и просил участников эксперимента опознать преступника на одной из имеющихся фотографий, а также оценить уровень своей уверенности в том, что это тот самый человек. Результаты не удивили. Те, кто лишь мельком видел актера, в два раза чаще выбирали не ту фотографию, чем те, кому удалось лучше рассмотреть его. При этом уровень их уверенности в своем выборе совпадал. Самой интересной частью эксперимента было не выявление чрезмерной самоуверенности. Этот факт уже демонстрировался ранее. После выбора фотографии и оценки убежденности в своих действиях, испытуемые подвергались перекрестному допросу. Его проводил другой экспериментатор, который не владел информацией о том, какой снимок выбрал сидящий перед ним человек или насколько он уверен в своей правоте. Видеозаписи этих допросов впоследствии показали новой группе испытуемых – суду присяжных. Им предстояло определить, правильно ли свидетель идентифицировал преступника. Присяжные поверили 77% уверенных свидетелей и 59% не столь уверенных. Что еще более важно, их несоразмерно чаще убеждали в собственной правоте свидетели, у которых было не так много возможностей рассмотреть вора. Они видели его недолго, да еще и в головном уборе. Таким образом, уверенность наносила наибольший ущерб суждениям присяжных, когда свидетели владели наименьшим набором фактов. Во время слушаний по делу Рональда Коттона присяжные выбрали уверенность в качестве критерия, с помощью которого они определяли надежность показаний свидетеля. Группа ученых во главе с Зигфридом Шпорером, психологом Гиссенского университета в Германии, проанализировала все исследования об опознании подозреваемых по фотографиям. В деле Коттона эта процедура стала решающей. Некоторые работы показали, что никакой связи между точностью свидетельских показаний и уверенностью заявления не существует. Другие выявили, что между большей уверенностью в своих словах и точностью данных проводится параллель. Учитывая выводы всех значимых исследований, ученые подсчитали, что в среднем показания уверенных в себе свидетелей точны в 70% случаев, а не столь убежденных в своих словах людей лишь в 30%. Следовательно, при прочих равных уверенный свидетель с большей вероятностью, куда большей, даст точные показания, чем сомневающийся. На этом этапе возникают две проблемы. Во-первых, степень выражаемой свидетелем непоколебимости в равной степени зависит от уровня уверенности, который он демонстрирует в повседневной жизни, и от точности в конкретном случае. Если бы у суда присяжных была возможность понаблюдать за свидетелями при различных обстоятельствах, они могли бы объективнее оценить их уверенность при даче показаний, то, насколько она соответствует их обычному поведению. Но в отсутствии этих данных мы склонны доверять людям, которые кажутся нам уверенными в себе. Они способны оказать такое влияние, что 37% респондентов, принявших участие в проведенном нами опросе по стране, согласились с тем, что показаний одного уверенного в своих словах свидетеля достаточно, чтобы признать подозреваемого виновным в совершении преступления. Во-вторых, и в главных, хотя мы часто соотносим уверенность с точностью, это сопоставление не дает идеальных результатов. Показания уверенных в себе свидетелей точны в 70% случаев. Значит, в 30% дел они совершают ошибки. Вероятность ошибки при вынесении приговора, основанном исключительно на показаниях убежденных свидетелей, составит 30%. Специалист по свидетельским показаниям Гэри Уэллс и его коллеги из Университета Айовы выразились следующим образом. По нашим подсчетам, ошибающийся, хотя и уверенный в себе свидетель, либо неуверенный и сообщающий точные факты, встречается примерно с той же частотой, что и высокая женщина или мужчина низкого роста. Это вынуждает нас подвергнуть сомнению вердикты, вынесенные исключительно на основании свидетельских воспоминаний, и их уверенность за трибуной не играет никакой роли. Дело Рональда Коттона часто описывается как кейс об ошибочных показаниях свидетеля из-за ненадежности человеческой памяти. Это так. Но если бы иллюзии уверенности не существовало, органы правопорядка и присяжные не придали бы опознанию Томпсон и ее воспоминаниям такого несоразмерного веса. Они бы заключили, что нежелание усомниться в своих словах оставляет простор для возникновения ошибки, что показаниям обязательно должны вторить вещественные и косвенные улики, как бы четко, убедительно и уверенно ни вещал свидетель. Иллюзия уверенности затмевает все это, а последствия часто оказываются плачевными. Для Рональда Коттона таким последствием оказались 11 лет за решеткой вследствие преступления, которого он не совершал. С той же легкостью он мог провести там и всю оставшуюся жизнь. Во время повторного судебного заседания жертва второго изнасилования дала новые показания, и его обвинили в обоих преступлениях, совершенных той июльской ночью. Позже его адвокаты решили сравнить его образец ДНК со следами, оставшимися на каждом из мест преступления. Но пробы со второй локации за это время пришли в негодность. Если бы пробы, взятые у Дженнифер Томпсон, тоже нельзя было использовать, то доказать невиновность Коттона было бы уже нереально. Однако его освободили 30 июня 1995 года. В качестве компенсации штат Северная Каролина предложил ему $5000. После дальнейших поправок в закон эта сумма превысила $100000. Коттон путешествует и выступает на тему судебных ошибок, иногда в паре с Дженнифер Томпсон, замужней дамой, матерью тройняшек и активисткой, выступающий за реформу уголовного права. В нашем понимании, в подобной реформе важнее всего осветить то, как устроен человеческий разум. Полицейские, свидетели, юристы, судьи и присяжные – все они подвержены влиянию иллюзий. Как и все люди, Они считают себя куда более внимательными, чем на самом деле. Они уверены, что воспоминания куда более полные и правдивые, чем в реальности. Они воспринимают уверенность как надежный критерий точности. Общее уголовно-процессуальное право формировалось в Англии и США столетиями, и его тезисы базируются как раз на аналогичных ошибочных утверждениях. Разум – не единственная система, в которой мы разбираемся куда хуже, чем нам кажется. От простых механизмов вроде туалета или молнии на одежде, до сложнейших технологий вроде интернета, до крупных инженерных проектов наподобие Большого Бостонского тоннеля, до таких абстрактных образований, как финансовый рынок или террористическая сеть. В каждом из этих случаев нам удается легко обмануть себя, чтобы поверить, будто мы и правда можем понять и объяснить суть вещей, о которых не знаем ровным счетом ничего. Опасная тенденция переоценивать объем и глубину собственных знаний – это следующая повседневная иллюзия, о которой пойдет речь. Иллюзия знания схожа с иллюзией уверенности, но она не является прямым отображением уровня способностей. Никто не будет пытаться внушить другому человеку, что тот уверенный в себе, надежный, превосходящий по ряду параметров среднестатистического гражданина и тому подобное. Иллюзия знания – это скрытая вера в то, что мы понимаем многие вещи глубже, чем на самом деле. Она сопровождает многие из самых опасных и ошибочных решений, которые мы принимаем в своей жизни.